Глава 28. Дрейк медленно пробирался сквозь заросли деревьев, а вслед за ним шли члены его стаи. Так же, как и вчера, они добрались на машинах в глубину леса, насколько это было возможно, а дальше пошли пешком. Для обычных людей это была непосильная дорога, но для оборотней, с детства связанных с таинствами леса, это была простая легкая прогулка. Вот только приятной ее никак не назовешь. Его зверь бушевал под кожей, желая вырваться наружу и разнести все вокруг себя. И лишь мысли о том, что ради Сони он должен оставаться спокойным, удерживали его запертым в теле. Эта ночь стала самой страшной в его жизни. Страх, казалось, пробрался в каждую клеточку его звериной сущности, и Дрейк понял, что никогда не испытывал такого. Он никогда так сильно не боялся. Его пара — это его жизнь. Вкусив кусочек неземного счастья, теперь он безумно боялся его лишиться. Судьба не может быть настолько жестокой. Он не мог найти свою истинную пару, лишь для того, чтобы потерять ее через пару месяцев. Сейчас ему казалось, что в его жилах бежит ледяной холод, а не кровь. Потребовалось время, чтобы собрать всех сильных самцов стаи и выработать план. Решив открыто прийти в стаю чужака за своей парой и вызвать того на бой, Дрейк понимал, что честности не стоит ждать, и Альфа сыграет на его чувствах к Соне, но другого выхода не видел. С ним пошло лишь пара самцов, среди которых находились Бета и Джефф. Остальные остались ждать сигнала возле машин. Лес полностью накрыл утренний туман, настолько густой, что перед собой ничего нельзя было рассмотреть. Казалось, природа чувствовала его полное отчаяние. Его злость и страх отражались в сырости и серости дня. И вот перед глазами они увидели небольшой костер, и Дрейк ускорил шаг. Обойдя деревья, они вышли к месту расположения стаи. Их ждали. Как только они прошли в середину, сразу окружили со всех сторон. «А вот и главный герой!» — громко прозвучал гнусный голос вожака. Альфа медленно вышел вперед и предстал перед Дрейком. Знакомый запах ударил в его нос, и Дрейк понял, что это тот чужак, которого он видел в полнолуние. А тихий рык Джеффа подтвердил его предположение о том, что именно он напал на его оборотня. «Ты забрал мою пару, нарушив тем самым строгий закон нашего мира. Я бросаю тебе вызов», — грозно прорычал Дрейк, показывая весь свой гнев. «В нашем мире действует лишь один закон – выживает сильнейший, а как это происходит, не имеет значения». «Где моя пара?» – закричал Дрейк, теряя терпение. «В хижине», – улыбнулся Слайд. «Но я думаю, ты чувствуешь запах бензина, что ведет туда. Одно твое неверное решение, и можешь попрощаться со своей луной и щенками. Ты не посмеешь». «Она, хотя и ценный экземпляр, но все же, если будет нужно, я с легкостью пожертвую ею, так что все зависит от тебя, Альфа». Соня проснулась из-за того, что стала задыхаться. Ей катастрофически не хватало воздуха. Едкий запах бензина заполнил ее легкие, и девушка закашляла. Она открыла глаза, оглядываясь по сторонам, сбрасывая остатки беспокойного сна. Она все еще находилась в той хижине. Встав с кровати, подошла к двери и попыталась ее открыть. Когда та не поддалась, Соня занервничала, чувствуя, как поднимается страх. Кашель душил ее, а дети толкались, высказывая свое волнение. Положив руку на живот, девушка старалась успокоить и себя, и детишек, но ощутила, что начала дрожать. Вдруг резкий звук с задней стены хижины заставил Соню повернуться. Сначала она подумала, что ей показалось, но когда это повторилось, она быстро подошла к стене. И вот только тогда девушка увидела, что там находилось хорошо заколоченное окно. Понимая, что звук, который она слышит от того, что кто-то выдергивал доски, пытаясь открыть окно. Через несколько минут она, наконец, увидела, как небольшой лучик света пробивается сквозь появившуюся щель. И вскоре эта щель увеличилась так, что она смогла разглядеть своего спасителя. «Адам, что происходит?» Встревожилась Соня, смотря, как он со всей силы отдирает доски. Пришел твой Альфа, и Слайд, чтобы иметь возможность руководить им, облил хижину бензином. Одна искра, и дом сгорит за минуту, — с одышкой объяснил он. Я вспомнил про заколоченное окно, и пока все заняты наблюдением за Альфой и его противниками, я решил попробовать освободить тебя. «Боже, Адам, у тебя все руки в крови!» — испугалась девушка, смотря на растерзанные пальцы паренька. «Ничего, мама, осталось еще пару досок. Надеюсь, что тогда ты сможешь пролезть». Адам усердно работал, постоянно оглядываясь назад, боясь, что его заметят. Он знал, что если его поймают, то попросту убьют, но не мог поступить иначе. Большим риском было оставлять его только что обретенную маму в хижине. Она или задохнется от едкого запаха бензина, или сгорит, когда его подожгут. Хорошо, что хижина находилась не в центре их лагеря, а на окраине, и за ней начинался лес. И вот, наконец, он отбросил последнюю доску, которую ему было под силу отодрать от стены. «Мама, попробуй пролезть через окно». Понимая, что ей необходимо на что-то встать, чтобы достать до проема, Соня огляделась в поисках подходящего предмета. Заметив в углу ящик, она взяла его и подставила под окно. Забравшись на шаткую опору, девушка потянулась к окну. Живот очень сильно сковывал ее движение, мешая, и она молилась о том, чтобы не упасть. Ящик заскрипел под ее весом, ломаясь, но все же Соня успела пролезть через окно. Адам аккуратно ее поддержал, помогая спуститься. Когда девушка наконец оказалась на твердой земле, она облегченно выдохнула. «Нам нужно спрятаться в лесу, пока есть возможность». «Нет, когда они увидят, что меня нет, то легко найдут по запаху. Я должна показаться Дрейку, чтобы он мог свободно начать бой», — уверенно произнесла Соня. «Это опасно. Они могут снова схватить тебя», — встревожился Адам, не желая высовываться. «Другого выбора нет. Нужно рискнуть, иначе Дрейк просто сдастся, а тогда он подведет свою стаю». Заверяя, проговорила Соня, смотря в глаза Адама, которые были полны страха. Чтобы не пугать ребенка еще больше, девушка смолчала о том, что стала чувствовать боль в животе, хотя это очень сильно тревожило ее. Она очень опасалась за детей, но ничем не могла им сейчас помочь. Ей нужна была Эмилия, а для этого Дрейк должен разгромить этого подонка. «Адам, спрячься, пожалуйста. Я не хочу волноваться за тебя. Я знаю, что они могут найти тебя. Но, пожалуйста, сделай так, чтобы на это у них ушло больше времени. Мама, слушай, что я тебе говорю, хорошо?» Соня сжала его в объятиях и нежно поцеловала в висок. Потом, отпустив, заставила паренька скрыться в лесу. Сама же подошла к углу хижины и выглянула, стараясь оценить ситуацию. Она увидела круг из оборотней, в котором находился Дрейк. Он стоял напротив Слайда, в злости сжимая кулаки. Дальше ее взгляд переместился на Яна и Джеффа, что были ближе всего к ней. Но все же она понимала, что стоит ей сейчас закричать, и к ней кинутся не только эти оборотни, а и враги. Также Соня осознавала, что Дрейк не сможет оборвать контакт и броситься к ней, но надеялась на быструю реакцию Джеффа и Яна. Сейчас ее надежда была только на них. Она медленно вышла из-за угла и закричала. «Дрейк, я здесь!» На ее голос все повернули голову. «Не поддавайся ему, любимый!» Тут же, как она и предполагала, к ней кинулись оборотни, что стояли ближе всего. Она видела, как дернулся Дрейк, но его отвлек Слайд, грозно зарычав. Все же Джефф и Ян не стали стоять на месте, и как только они увидели свою луну, бросились к ней наперевес остальным. Все происходило, как в замедленной съемке, и в то же время их действия пролетали так быстро. Ее муж, дико взвыв, стал превращаться и напал на Альфу. Ян и Джефф спешили к ней, отбивая на ходу мешавших им оборотней. Она видела, как Джефф не успел увернуться, и кулак мужчины заехал ему по лицу. Тот, завыв, и тут же обратился, когтями кромсая нападавшего. Это было настоящее кровавое побоище, но у Сони просто не хватило времени испугаться. Она смотрела, как два оборотня приближаются к ней, и поняла, что Ян не успевает за ними. И тут, словно из-под земли, вырос Адам, загораживая ее собой. «Ах ты, маленький предатель!» — – зарычал мужчина, ударив Адама в живот и отбрасывая его в сторону. Соня закричала, и Дрейк, отвлекшись на этот крик, пропустил нападение Слайда, который в этот момент нанес удар, распарывая своими когтями ему плечо. Кровь проступила сквозь шерсть Дрейка, и, зарычав, он снова стал нападать, заметив, что Ян уже близко к Соне. Бетти же хватило того времени, которое ему дал Адам, чтобы добраться до оборотня, который стоял перед девушкой. Тот только успел занести над ней руку, когда Ян, превратившись, набросился на него сзади. А Соня, наконец получив свободу, бросилась к лежащему на земле Адаму. Кровь текла с его губ, но он нашел в себе силы и стал подниматься, чувствуя поддержку близкого ему человека. Все это время она упрямо игнорировала постепенно нарастающую боль в животе, проговаривая про себя: «Только не сейчас, только не сейчас! Милый, я же тебе говорила спрятаться!» – нежно проговорила Соня, вытирая кровь с его лица. К ним уже подбежал Джефф, загораживая от остальных оборотней. И, наконец, покончив с нападавшим на нее оборотнем, подошел и Ян, становясь рядом с Джеффом. Они рычали и, приняв боевую стойку, не подпускали к ним остальных, готовые на все, чтобы защитить свою Луну. Соня из-за их спин встревоженно наблюдала за поединком, стараясь не показать своим видом состояние, в котором пребывала. Оборотни Слайда не желали сдаваться так просто. Они стали подкрадываться к ним, стараясь спровоцировать ее защитников. Девушка понимала, что пусть Ян и Джефф сильнее этих мерзавцев, но те превосходят их в количестве. И какое же она испытала облегчение, увидев, как на территорию сквозь деревья вбегают остальные оборотни их стаи. Они, получив мысленный сигнал от своего альфы, присоединились к Яну и Джеффу, готовые защищать Луну ценой собственной жизни. Оборотни напали на изгоев, кольцом окружив их спереди и сзади. Дрейк, наконец убедившись, что с его парой все в порядке и она находится под защитой, смог полностью отдаться своему беспощадному гневу и приложить все силы, чтобы растерзать ублюдка. Он ощущал, что это очень сильный оборотень, но тот недооценил его и силу, которая появляется, если его паре угрожает опасность. «Дрейк, со мной все в порядке. Прошу, будь осторожен». Мысленно услышал он слова Сони, которые наполнили его небывалым счастьем. Теперь мужчина мог полностью нацелиться на врага. Они медленно кружили друг напротив друга. Все сильные самцы, что входили в эту стаю, были повержены. Остальные могли лишь наблюдать за исходом поединка. Даже женщины показались из своих укрытий. Сейчас все решит только их бой, честный бой. Соня, одной рукой обнимая Адама, вторую положив на живот, встревоженно смотрела на своего мужа. Она знала, что он услышал ее слова, ведь в ответ почувствовала небывалое тепло. Но девушка опасалась того, что он может уловить ее чувства и отвлечется, поэтому не признавалась никому, что живот постоянно сводило судорогой боли. Сжимая зубы, она терпела эту боль. Главным сейчас для нее было то, чтобы ее муж остался цел и невредим. И вот они бросились друг на друга, клацая зубами и махая когтями. Два хищных зверя. Их скорость и ловкость движений вызывала восхищение и страх. Их свирепое рычание эхом отдавалось в ушах Сони. Перед ее глазами мелькали когти, которые были окрашены в кровь. Черная окраска Дрейка постоянно сливалась с серой шерстью Слайда. Вдруг тот задел раненое плечо Дрейка, и ее мужчина завыл от боли. Казалось, внутри Сони все замерло от испуга. Но Дрейк сразу же ответил выпадом и разодрал когтями грудь оборотня, оставляя глубокие полосы. Это было самое страшное, что она когда-либо видела в своей жизни. Девушка безумно боялась за своего мужа, и вот именно это время ее дети выбрали, чтобы появиться на свет. Она старалась как могла не показать своего состояния, но очередная судорога боли накатила сильнее предыдущих, и Соня, не выдержав, застонала и стала оседать на землю. Ее тут же подхватил взволнованный Адам, помогая удержаться на ногах, И Дрейк, заметив это, отвлекся от боя и лишь в последнюю секунду смог увернуться от рокового удара. Когти противника слегка задели его, но он гневно зарычал и ответил яростным выпадом вперед, впиваясь Слайду в горло и вырывая его. Безжизненное тело оборотня упало на землю, утопая в своей же хлещущей крови. На мгновение вокруг повисла тишина, и лишь очередной стон Сони вернул всех к жизни. Дрейк быстро стал превращаться обратно, представ перед всеми в голом виде, хотя это совсем не волновало ни его, ни окружающих. Его взгляд был направлен на свою пару, и он уже сделал пару шагов по направлению к ней, когда его внимание привлекла женщина, подошедшая к нему. «Вот, Альфа, возьмите, здесь пара чистых штанов и рубашек», не смея взглянуть на него, произнесла она. Дрейк взял одежду и, втянув в себя аромат ткани, убедился, что раздражающего аромата противника на ней нет. Он быстро натянул на себя джинсы и поспешил к Соне, которую уже подвели к навесу, где спали женщины. Подойдя, он протянул Яну одежду и, наконец, прикоснулся к своей паре, помогая ей опуститься на разложенный на земле матрас. «Эмилия сейчас будет, она уже пробирается сквозь деревья», — произнес Бета, снова превратившись в человека. «Милая, как ты?» — не на шутку встревоженный Дрейк нежно поцеловал ее руку. «Все хорошо. Прости меня, родная». Соня тяжело, прерывисто дышала между приступами резкой боли. «Просто твои неугомонные дети выбрали неудачное время для рождения». Возле них тихо опустился Адам, подкладывая под голову Сони подушку. Он старался не смотреть на Альфу, опасаясь того, но не мог оставить свою маму одну, когда ей настолько плохо. «Дрейк, я хочу, чтобы ты кое с кем познакомился», после очередной судороги произнесла девушка. «Любимая, потом». «Нет, сейчас», — настаивала она. «Это наш сын, Адам». После ее слов повисла напряженная тишина. Дрейк не мог понять, о каком сыне говорит его пара. А Адам застыл в ожидании своего приговора. Он хорошо понимал, что оборотень не примет чужого щенка в качестве своего, тем более, что его отцом был Слайд. Соня, выпустив руку Дрейка, взяла за руку Адама. «Мы его усыновим». Дрейк, наконец, сообразив, о ком говорит его Луна, внимательно посмотрел на парнишку. Высокий, но до невозможности худой, с втянутой в плечи головой. Было видно, что мальчишка постоянно недоедал. Дрейк втянул в себя его аромат, который рассказал ему, что по силе парнишка был слабым. Но что удивительно, так то, что от него исходили сильные волны спокойствия и умиротворения. «Неужели Омега?» – удивился Дрейк, еще раз вдохнув аромат мальчика. Его запах отдавал чем-то знакомым, и мужчина постарался рассмотреть его повнимательней. Темнорусый, как и бывший Альфа, с такими же скулами и линией подбородка. «Его щенок», — подумал Дрейк. Вот почему ему показался знакомым аромат парня. «Соня, это не так просто», — настороженно проговорил он, переведя взгляд с мальчишки на свою пару. «Или мы его усыновим, или я переезжаю к родителям», твердо сказала Соня, но всю картину смыла очередная судорога боли, отразившаяся на ее лице. Дрейк ошарашенно посмотрел на свою пару, не веря ее словам, но чувствуя их правдивость. Он не хотел огорчать ее, тем более, когда она находилась в таком состоянии. Сейчас его все больше пугал ее вид, поэтому он решил хотя бы попробовать принять парнишку. Возможно, если не своим сыном, то членом стаи. «Адам, посмотри на меня», — серьезно приказал Дрейк, не понимая, что для мальчика его голос звучал как приговор. И парень, пересиливая свой страх ради своей обретенной матери, медленно поднял голову и посмотрел на грозного Альфу. В эту минуту Дрейк застыл, смотря в наполненные ужасом глаза мальчика. В них отражалась неуверенность и боль. Все то, что когда-то он видел в зеркале сам. И когда Дрейк снова втянул в себя его аромат, и зверь внутри его зарычал одобрительно, решая, раз его пара хочет себе взрослого сына, то он примет его. Дрейк притянул Адама к себе и громко произнес: «Конечно, милая, это наш сын». Адам спрятал лицо на плече мужчины, еле сдерживая слезы, боясь показать такому сильному оборотню свою слабость. Но Дрейк почувствовал это в его дрожании и тихо сказал: – это нормально, Адам. Твоя слабость – это твоя сила. Ты омега и очень ценен для стаи. Они будут уважать тебя, но ты должен научиться управлять своей силой, чтобы помогать своим собратьям». «Спасибо, Альфа», – с недоверием произнес Адам, еще не полностью понимая и принимая слова Дрейка. «Ну, я только что официально признал тебя своим щенком и буду очень доволен, если ты будешь звать меня отцом». Адам поднял голову и впервые, искренне, но так неуверенно улыбнулся, но тут же улыбка сменилась испугом, когда Соня громко застонала от очередной схватки. «Бета, где Эмилия?» – взвыл Дрейк, оглядываясь на друга. «Я уже здесь, Альфа!» – громко закричала Эмилия, появляясь в лагере. Она быстро обошла тело бывшего Альфы, словно и не замечая его, и направилась к Соне. «Альфа, отойдите и позвольте мне подступить к своей пациентке», – строго произнесла эта хрупкая девушка, оттесняя Дрейка и Адама. Эмилия опустилась возле Сони, рядом поставив свою медицинскую сумку. «Луна, ты что, уже решила рожать?» – с улыбкой спросила она, проверяя ее пульс и положив руку на живот. «Нет, скорее это мои дети хотят увидеть свою маму», – натянуто в ответ улыбнулась Соня. «Мне нужна горячая вода и чистая ткань!» – громко закричала Эмилия, обращаясь ко всем, а не к кому-то конкретно. «Не переживай, подруга, щенки рождаются и в худших условиях!» «Дрейк!» – закричала Соня. «Да, милая!» – ласковым голосом отозвался мужчина, присаживаясь рядом с Эмилией. «Уйди отсюда!» – вдруг приказала она. «Что? Я не хочу, чтобы ты и все остальные видели меня в таком состоянии!» «Никто не будет на тебя смотреть, обещаю, родная, но я ведь твой муж и хочу быть рядом в эти минуты. А я хочу, чтобы рядом со мной была только Эмилия или другие женщины, если ей нужна помощь», – взмолилась Соня, снова содрогаясь от боли. «Хорошо, родная, я отойду подальше, но все же буду находиться здесь», – пошел он на компромисс, пребывая в истинно мужском испуге от ее мук. Эмилия тем временем готовилась принимать роды у своей Луны. Она разрезала платье Сони, подложила ей под ноги чистые простыни и протерла девушку теплой водой. Она улыбнулась, потому что в тот момент, когда она потянулась к платью Сони, Ян приказал всем отвернуться. Они не могли накрыть палатку тканью, создавая стены, ведь понимали, что ей понадобится свет, но прекрасно знали, что роды Луны не для чужих глаз. Эмилия раздвинула ноги Сони и поняла, что время приближается, ведь шейка матки была уже достаточно открыта. Она молилась Богу, чтобы все прошло удачно. Такой случай был впервые в ее практике, но не время поддаваться волнению. «Сонечка, сейчас ты должна поработать, хорошо, милая?» – ласково попросила Эмилия. «Все идет хорошо, и я уже могу видеть головку твоего сына, но ты должна будешь тужиться вслед за моими словами». Соня лишь кивнула, не в силах говорить от новой боли. «Вот и отлично, тогда давай, сейчас тужься!» – твердо приказала Эмилия. И Соня громко закричала, выполняя ее указания. «Молодец, родная, вот так!» – приговаривала Эмилия, внимательно следя за девушкой. «Давай еще!» «Дрейк!» – закричала она, и ее голос разнесся на всю округу. «Это ты виноват!» «Я знаю, милая, я не уберег», – ласково ответил ей Дрейк, чувствуя накатывающую панику. «Я думаю, Альфа», – произнес Ян, стоя спиной к происходящему. Она имела в виду ее теперешнее состояние, а не место происходящего. «Боже, это так больно! Больше никаких детей!» – в новом приступе закричала девушка. Пот потоками струился по ее лицу. Ноги сводило судорогой от ширины, на которую она их растянула, а пальцы со всей силы сжимали простынь. «Но, родная, ты не можешь говорить это всерьез?» – ошарашенно переспросил мужчина. «А-а-а! Я серьезно!» – снова выкрикнула Соня, при этом тужась по команде Эмилии. «Я отведу тебя к ветеринару и кастрирую!» «Солнышко!» – лишь ласково смог сказать Дрейк. «Я помогу Луне выбрать самого лучшего ветеринара в городе», – весело добавил Ян. «Если ты не заткнешься, то я возьму тебя вместе с собой», – сквозь зубы тихо проговорил другу Дрейк, раздражаясь от его подколов. «Сонечка, давай, родная, еще немного, приложи побольше сил», – тем временем приговаривала Эмилия, и девушка, не сдерживаясь, снова громко закричала, выполняя ее команду. И вдруг неожиданно громкий детский плач заполнил минутную тишину, что образовалась после ее крика. «Поздравляю, Альфа, можете взять своего сына», — сказала Эмилия, обрезая пуповину и заматывая ребенка в простынь. Дрейк подошел к ней и взял сына в свои руки, в панике смотря на этот маленький красный комочек, который тут же успокоился в его руках и, кажется, уснул. «Давай, милая, тебе еще нельзя отдыхать», — произнесла Эмилия, напутствуя Соню. «Боже, Дрейк, или кастрация, или ты будешь спать в детской!» — снова пригрозила девушка, не представляя, какие вызывает улыбки у собравшихся. Молодой же отец лишь согласно кивнул, смотря на маленький сверток в своих руках. «Не переживай, Луна, он точно выберет первое», — вставил свое слово Ян, за что получил кулаком в ребра от стоящего рядом Джеффа, которого происходящее безумно смущало. Возле них стоял, содрогаясь от ужаса, Адам. «Малыш, тебе еще рано такое слышать», — произнес Джефф, положив руку на плечо мальчишки. «Сходи, прогуляйся пока». «Я не оставлю маму», — твердо ответил Адам, но эффект от его слов сгладила дрожь, что охватила его тело. Пареньку не впервые приходилось находиться при родах женщины, хотя он считал это чем-то ужасным, не понимая, как можно такое терпеть. Но однажды, когда бывший Альфа узрел, что его присутствие помогает утихомирить зверя роженицы, он стал звать его на каждые роды новой несчастной женщины. Джефф в поддержке сжал плечо мальчишки. Они все сейчас нервничали за свою Луну. Дрейк, утонувший в отцовстве, подошел к ним с ребенком на руках. Его лицо озаряла глупая улыбка радости, но все же он отвлекался, смотря на Соню, которая все еще мучилась в родовых муках. «Смотри, это твой братик», — ласково проговорил Дрейк, показывая малыша Адаму. «Альфа, сильный», — уважительно произнес Джефф. И Ян кивнул, соглашаясь с его словами. Тут острый вскрик Сони прервал их, заставил Дрейка взволнованно посмотреть на измученную возлюбленную, что бессильно откинулась на простынь. Не понимая, что происходит, и не видя за спинами мужчин Эмилию, он напрягся. Но вот новый плач их второго ребенка разгладил нервную складочку на лбу мужчины. «Дрейк, а теперь возьми своего второго сына». Эмилия поднялась с колен, поднеся мужчине второго крикуна. «Ян, подержи своего крестника», — попросил Дрейк Бету, аккуратно передавая своего первого малыша, так как боялся сразу же держать их вдвоем. «Тебе повезло, что у меня уже есть опыт благодаря сестричкам», — похвалился Ян, принимая ребенка. Но Дрейк уже не слышал его. Он забрал у Эмили своего новорожденного сына, такого же сморщенного и красного, как и его брат, с темными слепыми глазками и маленькими ресничками. «Ты хорошо поработала, дорогая», — ласково проговорила Эмилия, возвращаясь к Соне и собираясь почистить ту. «Эмми, что-то не так», — запротестовала Соня, начав снова тужиться. «Соня, перестань, у тебя может открыться кровотечение», — встревожилась Эмилия, вновь устраиваясь между ног девушки, проверяя ее. «Эмилия, что происходит?» — в панике спросил Дрейк, качая на руках сына. «О, Господи, она снова рожает! Но этого ребенка не показало ни одно УЗИ!» «Как снова рожаю? Этого не может быть!» — закричала Соня. Но неподвластная природе снова начала тужиться. Дрейк быстро передал ребенка испуганному Джеффу со словами: «Ты будешь крестным, так что привыкай!» А сам подскочил к своей паре, опускаясь возле нее и сжимая дрожащую руку в своей ладони. «Любимая, держись!» «Дрейк, как же так? Даже ты ничего не почувствовал!» Сквозь зубы ругалась она. «Не знаю, милая». Мужчина откровенно был сбит с толку. «Давай, Сонечка, еще совсем немного. Я вижу крохотную головку». Соня со всей силы сжала руку Дрейка, впиваясь в нее ногтями. Ее громкий крик отдавал страхом в ушах людей, что любили ее и сейчас безумно волновались. И вот, наконец, с ее криком смешался крик еще одного новорожденного ребенка. «Поздравляю, у вас девочка!» – устало произнесла Эмилия, передавая ребенка на руки Дрейка. Как и мальчишки, как только она оказалась в теплых руках отца, малышка успокоилась. Девочка была намного меньше своих братьев, совсем кроха, но тем не менее такая же сильная по духу. «Она такая маленькая», – испугался Дрейк, передавая малышку в край измученной Сони. «Да, она очень маленькая, но полностью здоровая. Просто мальчишки тянули на себя всю силу», – произнесла Эмилия, обрабатывая Соню. К ним тут же подошел Ян и передал своего крестника Дрейку. За ним рядом оказался и Джефф, и положив другого малыша во вторую руку Дрейка напротив своего брата. Дрейк счастливо улыбнулся, чувствуя, как слезятся глаза, и совсем не стеснялся этого. Сегодня он получил самый лучший подарок в жизни. «Спасибо, любимая, они прекрасны», – тихо прошептал он, смотря в глаза Сони, и не находя больше слов, чтобы выразить свои чувства. «Я так люблю тебя». «Я знаю, любимый, я уже давно услышала эти слова в своем сердце». Устала, хрипло ответила девушка, понимая, что криками сорвала себе голос. «И я безмерно люблю тебя, мой дикий волк». «Не зря тебе хотелось купить что-то для девочки», — припомнил мужчина. «Как мы назовем наше маленькое чудо?» «Солнышком», — улыбнулась Соня. «Санни». «Ашер, Амори и Санни. Счастливый, любящий и солнечная», — ласково произнес Дрейк, и его услышал каждый. Громкий торжественный вой наполнил некогда место страданий и горя. «Идеально, правда, Эмилия?» — переспросила Соня. «Да, Луна», — согласилась крестная Ашера. «Я думаю, что мальчики закрывали сестричку своей силой, они как бы защищали ее. Адам, подойди сюда», — вдруг позвал парнишку Дрейк, понимая, что семья без него теперь неполная. Парень осторожно опустился рядом с ним и взял на руки своего брата, которого отец дал подержать. «Любимая, в мире не хватит слов, чтобы описать мое счастье. Спасибо тебе за твою любовь и за наших детей. Адама, Ашера, Амори и Санни. В моей семье всегда была традиция называть девочек на одинаковую букву, а мы с тобой положим такую же для наших мальчишек», пытаясь побороть усталость, произнесла девушка. «Вот и хорошо. Зато все будут знать, чьи это дети», — весело добавил Дрейк. «Сейчас Ян подгонит машину со стороны озера, и я отвезу тебя и детей в наш особняк. Скоро мы будем дома, любимая». Устало кивнув, она нежно поцеловала свою дочь в головку. «Теперь все будет хорошо. Вся их семья вместе, целая и невредимая, а это самое главное». Соня никогда не думала, что ее жизнь повернется вот так, что она попадет в этот странный мир, который неожиданно принял ее с распростертыми объятиями. Но сейчас, смотря в глаза любимому и на своих детей, девушка не жалела ни о чем и благодарила судьбу за ту ночь, когда она стала пленницей волка. Эпилог. Держа на руках свою дочурку, Соня открыла дверь и вошла в дом. Тут же она увидела, как по лестнице быстро несется вниз Адам. Радостная улыбка играла на лице парнишки, заставляя сердце бешено биться от счастья. Это был такой контраст по сравнению с тем, что она видела 3 месяца назад. «Эй, ты куда так несешься, дорогой?» – весело спросила его Соня. «Мам, привет! Что-то ты быстро вернулась!» «Просто тетю Эмилию кое-кто отвлек. Санни стала засыпать, да и я соскучилась по своим мальчикам». Соня озорно улыбнулась, растрепав рукой густые волосы Адама. «Так ты не ответил, куда так спешишь?» «Меня парни позвали сыграть в футбол», – смущенно ответил мальчишка, которому до сих пор не верилось в то, что у него теперь была любящая семья и настоящие друзья. «Тогда удачной тебе игры и смотри, веди себя там хорошо». Джефф сказал, что если я буду в команде, то это будет самая спокойная команда в мире», — с явной гордостью произнес Адам. «Джефф абсолютно прав», — согласилась Соня, зная, как мальчишке нужно заверение в его важности. «Адам, а где твой отец? Надеюсь, он хорошо справился с мальчиками?» «Очень хорошо», — засмеялся парень. «Он наверху. Так укладывал их спать, что в итоге сам заснул». «Ну, все с ним ясно», — Соня покачала головой, улыбаясь. «Ладно, беги, родной, только вернись к ужину». «Конечно, мам». Адам быстро поцеловал Соню в щеку и унесся на улицу. Соня же стала подниматься наверх. Девушка улыбалась, баюкая на руках сладко посапывающую Санни. Ее мать безумно рада, что она продолжила традицию их семьи, хотя до сих пор в мыслях стояли до невозможности удивленные лица родителей, которые вместо одного внука получили четверых. Проще всего было с Адамом, и мама и отец с радостью приняли мальчишку. Она помнила, как увлажнились его глаза, когда новоиспеченная бабушка заключила его в объятия, при этом сказав: «Как же долго мы тебя ждали, родной». Отец же сказал большое спасибо за взрослого внука, с которым уже можно ходить на рыбалку, что они очень часто и делали. Ведь Дрейку на такое занятие просто не хватало терпения. Соне хватило и того раза, когда с первого похода он вернулся мокрый с переломанной удочкой. Да, ее отец все еще подкалывал этим зятя, приводя того в бешенство. А вот на ее малышей родители посмотрели с большим удивлением. Даже мама сказала, что в жизни не представляла, что у нее родится тройня. А отец заявил Дрейку, что нужно и дальше так стараться, чтобы заполнить весь их огромный дом. Соня тогда сильно покраснела, а Дрейк обещал не подвести тестя. Но тут уж как бог даст, хотя для них скорее как природа решит. Ведь у оборотней не было ни контрацепции, что не давало ни единого шанса избежать беременности, если зверь чувствовал жажду оплодотворить свою пару. Поэтому Соня пригрозила Дрейку, что не шутила насчет кастрации. Она, конечно, не была против иметь еще детей, но не так скоро. Но муж клятвенно заверил ее, что пока им это не грозит. Природа знает, что пока рано. Поэтому, вопреки всем законам человеческой медицины, овуляции у Сони пока не наступало. Девушка подошла к двери в спальню и тихо приоткрыла ее. Там она увидела самую упоительную картину в мире. Ее муж, один из самых сильных мужчин в мире, спал голый на их большой постели. По пояс он был укрыт простыней, а в его руках по обе стороны лежали мальчики. Они находились как бы в коконе его рук и доверительно прижимались к отцу. Тепла тела Дрейка хватало, чтобы согреть их, потому что они спали голенькие. Два ангелочка во сне и в то же время два маленьких чертенка, которые, когда бодрствовали, показывали свой характер настоящих альф. И только ради сестренки они поступались, ну и еще когда отец приказывал. Пока они его слушались беспрекословно. Соня каждый день удивлялась той скорости, с которой они росли, но Дрейк заверил ее, что со временем это уменьшится и их будет не отличить от обычных детей. А пока в свои 3 месяца они выглядели на все 7, и это, как догадывалась Соня, было еще не пределом. Ее родители, конечно, тоже этому удивлялись, но Соня сказала им, что в этом виноваты гены Дрейка, и они, кажется, приняли это объяснение. Возможно, в их душе и зародились сомнения, но зачем искать ненужные ответы, когда их дочь счастлива с таким мужем? Она тихо приблизилась к кровати и опустила спящую малышку рядом с братьями. Раздевшись, девушка легла на кровать рядом с любимыми ею людьми и укрылась простыней. Она повернулась на бок и пристроила Санни возле своей груди. Сама же положила под подушку руку и со счастливой улыбкой отдалась такому невероятному сну.